«Ромеи-то оплошали», – проговорил Радомысл, раздвигая заветренные губы в улыбке. «Видать, не успели подтянуть катапульты, а то бы недавненько нас угостили. Ну ничего, полегче будет». Вех молча кивнул. Десятник был прав. Ни одной каменной глыбы еще не свалилось с небес, но метательные машины могли подойти и позже. Святослав первым остановился и выставил вперед щит. «А мы вот так», – проговорил он в усы. «А ну!» Его примеру последовали во всей первой шеренге, с краю до краю, отгораживаясь красной в рост человека стеной от ядовитых жал. Задние вскинули на вытянутых руках щиты вверх, стало темно, словно в глухом дубовом срубе, и лишь резкие удары железных наконечников об эту подрагивающую крышу, будто просыпавшийся с разъяренных небес железный горох, говорили о том, что внешний мир не только существует, но и грозит за малейшую неосторожность смертью или увечьем. «Вперед!» Медленно, не разрушая спасительного строя, сдвинулись с места, пошли. Сквозь маленькую бойницу с краю щита Вех видел, что все больше и больше русских стрелков не могло подняться после порывистых ударов железного града. «Эка их повыкосило!» – не смог удержаться он. Они приближались к лучникам. Стали видны опустевшие колчаны, гулы за спинами стрелков. Те сделали свое дело теперь. Очередь была за стеной. Сейчас Вех жил одной мыслью – уцелеть, не свалиться прежде времени, успеть дойти до ромейских рядов – это главное. А там? Там вся надежда на собственные руки, на силу и ловкость, на крепость и увертливость, да на хладнокровие, спокойствие. Но это будет потом. «Ну, други, пошли!» – громко выкрикнул князь. «Вперед!» «Пошли!» – заорал Радомысл. «Пошли! Пошли!» – загремело со всех сторон. «Вперед!» Князь первым перешел на легкий бег. Под звуки удаляющихся голосов, передающих команду и налево, и направо, и вглубь войска, остальные последовали его примеру. Шумное дыхание заполнило глухое и темное движущееся укрытие. Стало душно. Свежий утренний ветер лишь слегка касался ног бегущих, не проникая за стену щитов. Бежали мерно, придерживаясь за древки копий и не нарушая рядов. Каждый знал, что его падение может разорвать строй не только в десятке, но и во всей сотне, и тем самым откроет доступ смертоносному дождю на головы, плечи, спины сотоварищей. Удары стрел слышались сверху все реже, то ли они кончились у ромеев, то ли те, понимая тщетность своей пальбы, решили приберечь их на будущее. Добежали до лежащих в траве лучников и щитников. Половина из них можно было не досчитаться. Что же, на то и бой. Плакаться не время. Щиты по командам десятских отодвинулись влево, открывая дорогу меж рядов. Раненых несли по двое, по трое, убитых оставляли до конца сечи. В рядах сразу стало тесно, запахло свежей, еще не запекшейся кровью. Теперь место лучников было позади. Пополнят колчаны, передохнут малость и будут поддерживать наступление. А надо, так и с мечами пойдут, с копьями. Близился последний решающий миг. Почти ничто уже не отделяло бегущих первыми от упругого, ощетинившегося строя византийцев. Все ближе, ближе, 100 шагов, 60, 20... «Копья!» – раздалось со всех сторон, так что и непонятно было, кто же подал команду. Может, и сама она прозвучала в ушах бывалых бойцов. «Копья!» Из-за красной брони щитов высунулись вперед длинные и острые ножны. Древки копий сжимали руки сразу нескольких воев в каждой из колонн, и потому сила их удара была таранной. «Попробуй выдержи!» Уже ускользали из-под ног Веха последние пяди земли, 5 шагов. 3, 1, все. Стена сошлась с фалангою. Железо ударилось о железо. Раскат грома прокатился под безоблачным небом. Рухнули, развалились первые ромейские ряды. Уцелевшие от удара пятились, вклинивались в задние порядки. Вех отбросил ненужный теперь ближнем бою большой и тяжелый щит. Сдернул со спины малый круглый. Он в самый раз для рукопашного. И по брошенному щиту, лежавшему на телах убитых ромеев, будто по мосту через реку, разделявшую мир живых и мир ушедших ранее, бросился вперед. Сеча! Сереженька, миленький, любимый, не сердись, прости меня, если сможешь. Запуталась настолько, что сама не знаю, что делать надо. Разве думала, могла помыслить я, что судьба сведет тебя с Николаем? Да что же это такое? Сама не знаю, что пишу, все не то, все не так. Ты прости, что никогда тебе о нем не говорила, ведь на что надеялась, все прошло, все быльем поросло, теперь вижу, нет. Значит, так и надо мне, значит, заслужила. Ну ладно, остается выложить все как на духу, а там сам решай. Как решишь, так и будет. Вчера он опять был у меня. Не прогонять же. Только ты не думай, пожалуйста, ничего такого не было и быть не могло. Вот разговор состоялся у нас, очень серьезный разговор. Но ни к чему мы так и не пришли. Да и как? Без тебя-то? Он ушел злой, не попрощавшись, но сказал, что его как пылинку с рукава не стряхнешь. Обещал еще прийти. Такие вот дела. А я совсем не могу заниматься. Уже вторую неделю пропускаю институт. И только сижу дома, да все плачу и плачу. Через полгода, нет, уже раньше, он вернется насовсем. А ты? 2 года. Ведь можно с ума сойти за эти 2 года. Ты даже ни разу не приезжал в увольнение. Почему? Не хочешь, что ли, видеть меня? Ведь он постоянно бывает, не реже, чем 2 раза в месяц. Ну почему ты не приедешь ко мне? Почему? Да, я была с ним знакома еще 2 года назад. И потом все время был только он один, до того самого, помнишь, предновогоднего вечера. И пока мы с тобой были вместе, я и не вспоминала о нем. Правда, он звонил, заходил, но я предупреждала сестру, чтоб говорила, будто меня нет дома. Я и вправду его любила, очень-очень сильно. Мы жили с ним, прости за то, что я скрывала, а теперь за правду прости, но ведь все это было до тебя». Потом, понимаешь, потом, ничего не было, ничего. Ты один, только ты один был рядом, и в сердце, и в душе. Я хотела его вычеркнуть из своей жизни, забыть навсегда. Но он, понимаешь, он-то этого почему-то не хотел. Я не знаю, что теперь делать, как быть, отчего ты редко пишешь. Ты разлюбил меня из-за этой всей истории. Я не верю, не верю. Но ты далеко, а он будет скоро совсем рядом. Что же мне делать? 2 года. 2 года, такая пропасть времени. Но ты знаешь, что люблю я только одного тебя. Помни об этом всегда, и я буду с тобой рядом. Сереженька, попробуй поговорить с ним сам. Вы же в одной части. Неужели вы не можете разобраться, как я его боюсь? Он придет, он заставит забыть тебя. Он очень сильный, у него характер ого-го. Это точно. Помоги мне. Ты моя надежда. Я не знаю, что мне делать. Он мне снится каждую ночь. Снится. Стоит и молчит. Только смотрит долго, пристально, будто укоряет. Но взгляд у него добрый, прощающий. Я знаю, он согласен все забыть. Только бы нам быть вместе. Каждую ночь он смотрит на меня. Приезжай, молю тебя. Приезжай. И ты все переменишь. Вернешь себя мне. Ну верни же, что же ты? Люблю, целую. Навсегда твоя. Люба. И еще, Сергей, твой этот тип наглющий, Мишка Квасцов, мне просто проходу не дает, болтает обо всем, позорит по институту, сплетни распускает, самый настоящий подлец. Но хватит о мелочах, ты помни, все зависит лишь от тебя, только от тебя. Ну ладно, прости еще раз, Сереженька, как же нам быть-то? Без даты.